реки, вверх по судьбе, поднимай паруса и в плаванье. Только держись не за смерть, а за жизнь, и тогда в ней все будет правильно. Вверх по реке, вверх по судьбе, вверх по любви. Только плыви. Счастливая.